Глава 13. Методы распространения товаров. Розничная и оптовая торговля. Розничная торговля по сниженным ценам набирает силу. На момент написания этой книги в США процветал магазин сниженных цен «Спаг». Причина успеха в том, что в нем продавались тысячи товаров по очень низким ценам. Идея «Спага» — продавать много, но по низким ценам. При этом фирма разумно экономила вообще на всем. В те годы в США такой подход набирал огромную популярность. Розничная торговля. Природа и значение розничной торговли. Вот лишь несколько примеров розничных торговцев, помогающие осознать широту ситуации. Сеть универмагов «Сирс», ходящие по домам «Дамы Эйвон», холодный звонок продавца, врач на дому у пациентов, гостиница с ее рекламой отдыха. Вывод. Розничная торговля — это деятельность по продаже товаров для личного пользования. Крупнейшие розничные торговцы — это сети универмагов. Сегодня к ним можно добавить онлайн-маркетплейсы. Традиционно крупные розничные торговцы очень неповоротливы. Маркетологу надо это иметь в виду. Самыми гибкими оказываются мелкие розничные торговцы, маленькие местные магазинчики. Виды розничных торговых предприятий. Новые формы розницы возникают постоянно. Розничные заведения можно разделить на 4 группы по уровню самообслуживания. Розничные торговые предприятия – самообслуживание. Здесь минимум персонала и покупатели делают все сами. Розничные торговые предприятия со свободным отбором товаров. Классический пример – супермаркет, в котором есть только кассиры. Розничные торговые предприятия с ограниченным обслуживанием. Пример – сеть супермаркетов «Перекресток». Там есть кассиры и в торговых залах несколько консультантов. Розничные торговые предприятия с полным обслуживанием. Это магазины, в которых предоставляется максимум содействия в покупке – услужливые продавцы, доставка, примерка, чай, кофе, кредитование, детские комнаты и так далее. Для описания предприятия рассмотрим такие параметры: ассортимент, внимание к ценам, характер обслуживания, принадлежность магазина и разновидность концентрации магазинов. Итак, предлагаемый товарный ассортимент. Эту первичную классификацию целесообразно подразделить на специализированные магазины, универмаги, универсамы, магазины товаров повседневного спроса и универсамы широкого профиля. Специализированные магазины. В них продают узкий, но насыщенный ассортимент. Магазины одежды. Это магазин обособленного полного ассортимента. Магазин мужской одежды – это магазин с ограниченным ассортиментом. А магазин, торгующий мужскими рубашками, сшитыми на заказ – это узкоспециализированный магазин. Универмаги. По традиции, это магазины, предлагающие большой ассортимент одежды, предметов быта и хозяйственных товаров. Под каждую группу товаров создают отдел. Главная особенность универмагов в том, что они предоставляют покупателю пощупать товар, походить между рядами и повыбирать. Универсамы. Это крупные магазины самообслуживания. Здесь низкие траты на персонал, но при этом и прибыли ниже. Основной доход слагается из огромных объемов продаж. Преобладающий ассортимент таких магазинов – продукты и товары для дома. Можно констатировать, что сегодня мы наблюдаем симбиоз из универсамов и универмагов. Это крупные пригородные торговые центры, аутлеты и мегамоллы. Магазины товаров повседневного спроса. Чаще всего в таких магазинах продают еду и бытовые товары первой необходимости, которые при этом постоянно расходуются. Как пишет Филипп Котлер, это магазины для затыкания брешей. Они работают каждый день, часто круглосуточно и располагаются очень близко к жилым массивам. Комбинированные универсамы, универсамы широкого профиля и торговые комплексы. Комбинированный универсам по меркам и обстановке США в 1980-х годах – это крупный универсам, в котором есть розничная точка продаж лекарственных средств, отпускаемых без рецепта. Универсам широкого профиля предлагает огромный ассортимент продуктов питания и товаров для дома. При этом покупателям доступны множество сопутствующих услуг – химчистки, ремонт обуви и так далее. Торговый комплекс – самый яркий пример, на котором просто понять, что Филипп Котлер называет торговым комплексом по американским меркам – это магазины «Метро». В них товары громоздятся в огромном количестве, на стеллажах и прямо в проходах. При таком подходе компания отлично сокращает многие издержки, поэтому потребители находят такие магазины очень привлекательными. Розничные предприятия услуг. К ним относятся банки, салоны красоты, гостиницы, рестораны, боулинг, кинотеатры, удаленные бухгалтерии и так далее. Относительное внимание к ценам. Предприятия розничной торговли можно также классифицировать по ценовой политике. Среди них выделяют магазины сниженных цен, склады-магазины и магазины-демзалы, торгующие по каталогам. Магазины сниженных цен делают деньги на большом объеме продаж. Магазины сниженных цен все больше заботятся о своем образе. Многие компании улучшают интерьеры, стараются предоставлять сопутствующие услуги и все больше приближают себя к универмагам. Поэтому сегодня грань между магазином сниженных цен и универмагами очень сложно нащупать. Склады-магазины. В этом случае торговля зачастую ведется прямо со склада. Или организуют специальное пространство, на котором минимум удобств, но максимум товаров. Это существенно снижает издержки. Магазины-демзалы, торгующие по каталогам. Говоря на современном языке, это шоурумы. И если начиналось все с бумажных каталогов, то сегодня, в эпоху интернета, такой вид торговых предприятий расцвел бурным цветом. Суть такова – минимум вложений в торговую площадь и персонал. Все просто – небольшой демонстрационный зал с кучей каталогов. Характер торгового помещения. Здесь речь пойдет о торговых предприятиях, не имеющих собственного торгового зала. Розничная торговля с заказом товара по почте или по телефону. Филипп Котлер рассматривает четыре формы такой торговли. Первая. Торговля с заказом по каталогу. В 1980-х годах каталоги рассылали по почте, размещали в супермаркетах и прочих местах скопления аудитории. Суть элементарна. Покупатель листает каталог, тычет пальцем в нужные товары, продавец это фиксирует, заказывает на складе у поставщика, привозит в свой магазин, звонит клиенту, тот приходит и забирает товар. Второе. Прямой маркетинг. В 1980-х годах Филипп Котлер говорит про подачу объявлений о продаже чего-либо в изданиях. Сегодня эта схема перетекла преимущественно в интернет. Мы можем разместить объявления в социальных сетях, на Авито, в сервисе контекстной рекламы Яндекса и еще много где. Третье. Direct Mail. Это рассылка. В 1980-х годах все было на бумаге, дольше и с минимальными техническими удобствами. А сегодня основы той системы применяются в многочисленных разновидностях интернет-рассылок. Четвертое. Продажи по телефону. Речь идет о холодных звонках, порядком всем надоевших, да-да. Это появилось не сегодня, а применялось уже давным-давно. Торговые автоматы. Сегодня это принято называть, да, вендингом. Наверняка вы сами не раз покупали воду, шоколадки и кофе в автоматах. Именно о них и ведет речь Филипп Котлер. Преимущество такого способа торговли в том, что автоматы способны продавать днем и ночью. Служба заказов со скидкой. Многие торговцы заинтересованы в предоставлении скидок персоналу крупных компаний. Например, сеть клиник заключает контракт с банком и делает скидки его сотрудникам. Торговля в разнос. У нее очень древняя история. Раньше торговлей в разнос занимались корабейники, сегодня это делают коммивояжеры. Принцип простой. Продавец без предупреждения стучится в дверь к покупателю, и если тот готов уделить ему пару минут, то начинается предложение товара и продажа. Принадлежность магазина. Корпоративная сеть. Ее главный принцип – это две и более точки продаж, которые управляются из единого центра – и торгуют одним ассортиментом. Центр контролирует все действия филиалов, но при этом определенные товары в некоторых из них могут изменяться согласно интересам аудитории. Потребительские кооперативы. Интересная форма торгового образования. В США она особо не процветает, но в некоторых странах Европы довольно популярна. Ее суть в том, что однажды обычные люди по разным причинам решают объединиться и открыть магазин в своей округе. Организация держателей привилегий, франчайзинговые организации. В этой схеме два действующих лица. Владелец привилегии и ее покупатель, то есть франчайзи. На примере Макдональдса это выглядит так, что торговая марка Макдональдс – это владелец привилегии. Сегодня по такому алгоритму продают очень многое, включая доступ к онлайн-продуктам. Различные конгломераты – это объединение под единым владением компаний, торгующих различным ассортиментом. Способы управления, централизации, принятия решений, ассортимент, состав конгломерата – все это не имеет жестких рамок и зависит от обстоятельств. Разновидность концентрации магазинов. Центральный деловой район – это места с огромным скоплением потенциальных покупателей. Магазин в таком районе может рассчитывать на хорошие продажи. В США сегодня многие живут в пригородах, поэтому какие-то деловые районы пришли в упадок, а какие-то неплохо живут. Региональные торговые центры. Как правило, центральный деловой район географически расположен максимально близко к центру города. А вот региональные торговые центры находятся чуть дальше от центра. То есть это вроде бы и центр, а вроде бы и нет. Районные торговые центры. Они уже отстоят достаточно далеко от центра города и находятся между региональными торговыми центрами и торговыми центрами, расположенными совсем на окраинах. Их задача заключается в том, чтобы перетянуть к себе как можно больше покупателей из региональных и окраинных торговых центров. Торговые центры микрорайонов. Это совсем окраинное скопление товаров и услуг. Такие торговые центры находятся в шаговой доступности для жителей. В основном здесь продаются товары повседневного спроса и оказываются такие же услуги, например, как химчистка, косметология, ремонт обуви. Маркетинговые решения розничного торговца. Решение о целевом рынке. Для составления характеристик целевого рынка надо провести глубокие исследования. На их основе потом формируется ассортимент товаров и услуг, рекламные кампании, схемы торговых залов, интерьеры и все остальное. Главным в таких решениях будет задача по формированию образа, имиджа, торговой точки в сознании целевой аудитории. Этот имидж нужно постоянно поддерживать и соответствовать ему. Чтобы этого добиться, нужно постоянно замерять состояние удовлетворенности покупателей. Решение о товарном ассортименте и комплексе услуг. Именно товарный ассортимент является главным оружием торговой точки в борьбе с конкурентами. Важно понимать, что покупателя интересует не только широта ассортимента, но и его качество. И важна атмосфера торговой точки. Один магазин воспринимается грязным, другой – чистым и так далее. Поэтому атмосферу надо уметь создавать и поддерживать. Решение о ценах. Цены будут ключевым фактором в войне с конкурентами. Тут важно уметь выгодно закупаться у оптовиков и выжимать из них все соки. Частая стратегия – низкие цены на товары-магниты в надежде, что они привлекут покупателей и подтолкнут их к покупке других товаров. Внимательно следует отнестись к ценам на медленно продающиеся товары, например, обувь. Их нужно постепенно снижать, поэтому снижение надо сразу закладывать в розничную стоимость. Решение о методах продвижения. Здесь владелец торговой точки может взять на вооружение любой из известных методов на рынке. Реклама, стимулирование сбыта, акции, мероприятия на торговых площадях, скидочные купоны, разыгрывание призов, лотереи. визиты знаменитостей, пиар — все это прекрасно работает в данной рыночной нише. Решение о месте размещения предприятия. Местоположение для торговой точки имеет решающее значение. Пример, известный издревле, самые процветающие города всегда находились на пути пересечения основных маршрутов движения людей. Оптовая торговля. Природа и значение оптовой торговли. Оптовая торговля — это деятельность по продаже товаров, которые покупатель использует для перепродажи или в производстве. В этом разделе термины «оптовый торговец» и «оптовая торговля» обозначают компанию, ведущую оптовую торговлю. Рыночное значение оптовых торговцев в том, что они делают процессы более гладкими. К оптовикам обращаются для решения следующих задач. Первое. Когда производитель хочет воспользоваться умениями и связями оптовика для сбыта своей продукции и его стимулирования. Второе. Когда розничный или оптовый торговец размером поменьше хотят поручить формирование ассортимента кому-то знающему. Третье. Когда мелкие торговцы не могут покупать напрямую у производителя, они чаще всего могут купить это у оптовика. Четвертое. Когда участники рынка хотят хранить складской запас не у себя. Пятое. Когда производители хотят организовать быструю логистику. Шестое. Когда производители ищут крупных покупателей, а мелкие оптовики и розничные торговцы ищут поставщика в кредит. Седьмое. Когда участники рынка хотят разделить риск за хранение с кем-то еще. Восьмое. Когда производители ищут оптового продавца, знающего рынок. Девятое. Когда производителю в цепочке товародвижения нужна толковая компания с широким спектром специалистов. Виды предприятий оптовой торговли. Оптовиков можно разделить на четыре группы. Оптовики-купцы, брокеры и агенты, оптовые отделения и конторы производителей, разные специализированные оптовики. Оптовики-купцы. Это компании, которые полностью выкупают товар у производителя. Оптовики с полным циклом обслуживания. По своему характеру их можно разделить на торговцев оптом и дистрибьюторов. Торговцы оптом работают в основном с предприятиями розницы. Своим клиентам они предоставляют хранение, продавцов, кредиты, доставку и помощь в управлении. Их можно классифицировать на торговцев смешанным ассортиментом, нешироким насыщенным ассортиментом, а также на узкоспециализированных торговцев. Дистрибьюторов также можно классифицировать по глубине и широте ассортимента. Главное их отличие от торговцев оптом в том, что они работают преимущественно с мелкооптовыми предприятиями, а не с розницей. Оптовики с ограниченным циклом обслуживания. Среди них можно выделить оптовиков-коммивояжеров. Эти компании в обязательный цикл сделки включают доставку. Например, поставка молока в сеть розничных магазинов, когда важно не просто продать молоко, но еще и вовремя доставить его. Интересный вид – оптовик-организатор. Он трудится в сфере, где у товара нет упаковки. Например, уголь. Оптовики-консигнанты. Консигнация – это торговля за комиссию. Например, оптовик договаривается с сетью супермаркетов, выставляет в них свои островки с товарами и торгует. Сельскохозяйственные производственные кооперативы – это сообщество фермеров. Оптовик-посылторговец – такая компания рассылает каталоги всем, кому посчитает нужным, кроме конечных розничных покупателей, промышленным предприятиям, другим оптовикам и розничным торговцам. Брокеры и агенты. От оптовиков-купцов они отличаются тем, что не берут товар в собственность. Брокеры могут действовать от лица покупателя или от лица продавца. Его задача — свести их. Брокеру платит проценты тот, кто его нанял. Агенты нацелены на более глубокое и долговременное сотрудничество. Агенты производителей. Они сводят между собой нескольких производителей в одной нише. Агенты — это небольшие конторы, в которых трудятся несколько классных дельцов. Полномочные агенты по сбыту. Не все производственные компании готовы или могут сами организовать сбыт. В некоторых ситуациях они нанимают таких агентов. По факту они полностью отдают сбыт во власть агента. Агенты по закупкам помогают производственным и торгующим организациям найти достойных поставщиков. Оптовики-комиссионеры редко действуют на долгосрочной основе. В основном их нанимают, чтобы продать крупную партию чего-либо. Оптовые отделения и конторы производителей. И осталась еще одна категория – это оптовая торговля, осуществляемая продавцами и покупателями своими силами. Сбытовые отделения и конторы. Когда производитель сбывает продукцию своими силами, у него больше контроля. Сбытовые отделения хранят товарные запасы у себя, а конторы не хранят. Закупочные конторы. Это брокеры и агенты по закупкам, но только они действуют не сами по себе, а входят в штат розничного торговца. Разные специализированные оптовики. В некоторых отраслях есть целые организации, которые действуют в одной конкретной нише или занимаются чем-то одним. Например, это могут быть оптовые нефтебазы или оптовики, скупающие продукцию у фермеров, и затем продающие ее хлебозаводам, молочным предприятиям и так далее. Маркетинговые решения оптовика. Решение о целевом рынке. Торговать сразу со всеми невозможно, поэтому оптовику надо выбрать определенные сегменты рынка. Например, он может работать только с крупными розничными торговцами или действовать в одной отрасли. Можно исходить из услуг и работать с теми компаниями, которым нужны закупки в кредит. При этом желательно работать с выгодными и крупными клиентами, а мелких отводить большими объемами минимального заказа. Решение о товарном ассортименте и комплексе услуг. Товаром оптового поставщика является сразу весь ассортимент. При его формировании следует опираться на потребности тех выгодных и крупных клиентов, о которых было сказано выше. С услугами также. Покупатели должны четко понимать, какие услуги предоставляет оптовик, а ему, в свою очередь, надо оказывать именно такие услуги, в которых нуждаются его наиболее выгодные клиенты. Решение о ценах. Прежде всего, стоит отталкиваться от стратегических целей. Ведь порой бывает, что можно некоторое время работать себе в убыток, но при этом закрепиться на рынке и потом уже постепенно отбить подобные потери. Решение о методах стимулирования. Большинство оптовых торговцев, прямо скажем, не заморачиваются со стимулированием и прочими маркетинговыми тактическими инструментами. Резюме. Розничная торговля. Это деятельность по продаже товаров и услуг конечным потребителям. Розничные предприятия можно разделить на основе предлагаемого ассортимента, относительного внимания к ценам, характера торгового помещения, принадлежности магазина и на основе концентрации магазинов. Розничный торговец принимает решение о выборе целевого рынка, ассортименте, ценовой политике, стимулировании и местоположении. Оптовая торговля – это деятельность по продаже товаров и услуг для их перепродажи или использования в производстве. Оптовые торговцы помогают рынку перемещать большие партии товаров в разных направлениях, вести сбыт, стимулировать, закупать, формировать ассортимент, складировать, финансировать, информировать. Оптовиков можно разделить на оптовиков-купцов, агентов и брокеров, оптовые отделения и конторы производителей, а также на специализированных оптовиков.